Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, Родники, Гаврилов, Посад, Наволоки. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Гумнище – деревня в Шуйском районе. В прошлом сельцо Гумнище принадлежало родителям поэта Константина Бальмонта. Топоним образован от слова «гумнище». В памятниках письменности русского языка это слово фиксируется с середины XIV века в значении «места, где было гумно». Суффикс «ищ» в нарицательных существительных в древнерусское время показывал, что объект не функционирует в прежнем назначении – запустел или оставлен. Это значит, что поселение с названием Гумнище возникло на месте гумна. Слово «гумно» впервые употреблено в XII веке в «Русской правде» в значении «крестьянская усадьба со всеми хозяйственными постройками». Было у него и другое, более узкое значение – сарай, крытое помещение для сушки и обмолота ржи, пшеницы. В этом значении слово дошло и до наших дней. Сегодня слово «гумно» вышло из активного употребления, и его можно найти только в диалектных словарях. Этимологически слово «гумно» является общеславянским и считается старым сложением из «гу» и «мно». Здесь «гу» родственно слову «говядина» от индийского «гаус» – «бык», а «мно» – «мять». По этимологическому словарю русского языка Макса Фасмера – гумно буквально место, где молотят или мнут хлеб с помощью крупного рогатого скота. Слово гумно на Руси было довольно употребительным. Кроме многочисленных топонимов, встречающихся во многих областях Центральной России, оно образовало целый шлейф русских фамилий. Например, фамилии Гуменнов, Загуменников, Гуменский встречаются в современном Иванове. Множественное число в названии «гумнище» широко распространено в русской топонимии. Практически любой населенный пункт имеет связь с понятием коллектива, то есть неопределенного множества живущих здесь людей. Для Константина Бальмонта, выдающегося поэта Серебряного века, источником вдохновения стали не только картины русской природы и деревенской жизни, окружавшие его в родном доме, но, очевидно, и само поэтическое название отцовской усадьбы Гумнище. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.